таких мечтах. Ты видишь, — возгласил, входя, Сергей, — я не обманщик, Сашка, и, сдерживаясь из последних сил, присел к столу и пододвинул чашку. Я осмотрелся. Симпатичный тесть отсутствовал, но жил нельзя шикарней. Картины, бронзу, все хотелось съесть, все как бы в рот просилось, как в пекарне. И вдруг в мозгу мелькнуло, и съедят. Не только дом, но раньше или позже и эту ночь, и тех, что тут сидят. Какая чушь, — подумала Сережа. Но мысль осталась. Завязав дуэт с тоской, что гложет поэдом поэтов, и неизвестность точно людоед, окинула глазами сцену эту и увидала. Полукруглый стол, цветы и фрукты, и мужчин, и женщин, и обречение общий орел, и девушку с прической а-ля Ченчи, и абажур, что как бы клал запрет вовне, откуда робкий гимназистик смотрел, как прочь отставленный портрет на дружный круг живых характеристик. На Сашку, на Сережу, иногда на старшего уверенного брата, который с дуру взял его сюда, но, вероятно, уведет обратно, их назвали. Но как-то невдомек запало что-то вроде мох или лемех. Переспросить Сережа их не мог, затем что-то он был взят, как в близких семьях. Он наблюдал их, трогаясь с игрой двух крайностей, но из того же теста. Во младшем крылся будущий герой, а старший был мятежник, то есть деспот.